На этом вечно настаивали местные жители, испытывавшие удивительно стойкую тоску по минимальной хотя бы определенности. Я выдержал и это испытание. Некоторые покупатели, пожалуй, даже все они, напряженно вглядывались в оттаившую морскую капусту, в селедку, брюшко которой выржавело и обнажило шкелетный гребешок, в маслины, съежившиеся в мутном рассоле до того, что напоминали головки эфиопских детишек-дистрофиков, вглядывались в просоленные мумии трески и ржавые, похожие на мины, консервы частиковые с перловой кашей и каперсами. Они раздумывали покупать эту карикатуру для продолжения жизни семьи, а заодно и своей собственной. Я же подсчитал в уме расходы, выбил чек и подал его продавщице. Подав, вежливо попросил: «Пожалуйста, порезать». «Что порезать?» «Морскую капусту и треску». «Вы что, мужчина, спятили или издеваетесь над рабочим местом?» «Нисколько не издевайся, наоборот. Раньше резали, и теперь нарежьте», — сказал я, подстраиваясь к языку продавщицы. «Если ты чокнутый, то иди лечись», — сказала она миролюбиво. «Раньше резали семгу и балык, пора знать». Мне отвесили морской капусты, селедки, трески и маслин. Чтобы перебить неописуемые запахи бесчеловечного рыбного магазина, я промурлыкал свой любимый напев, и листья грустно опадали, поблагодарил продавщицу, искренне попрощался с гражданами, осмелевшими от моего почина, и вышел вновь на улицу. Воздух города показался мне в тот миг вполне сносной дыхательной смесью и скромным, милым подарком еле живой природы. Разумеется, описать душок, который пёр из магазинного свертка, невозможно, но радость, происходящая в душе человека от чувства исправности здоровья, иного приобретения погубленного дара, намного превышало некоторое мое осатанение от годливости. Насколько больше думал я по дороге домой, возникает в организме душевных сил, когда возмужествовал ты принять жизнь. Тяжкую эту жизнь во всей ее ужасающей полноте и любовном вмещении в себя взаимоненавидящих сторон и частностей, чем тогда, когда ты дергаешься высокомерно и тщетно изводишь дневную энергию на возведение дырявых преград между небрезгующей ею и самозатравленным тобою. Первый раз в жизни решился пройти проходными дворами, столь обожаемыми Котей. Никакой дурноты. Хотя нигде задворочные запашки всего завалявшегося не скапливаются так скученно и дружно, как в проходных дворах и в затклых их тупичках. Поднялся к себе по лестнице черного хода, чего тоже никогда прежде не делал, лишь выносил по просьбе Коти, да и то зажав нос, пищевые отходы и помещал их в спецведра. Объедки эти должны были, по идее, вывозиться чуть ли не ежедневно на скармливание каким-то мифическим, повторяю, поросятам. Но тухли они, бывало, в подъездах по неделе. И вонь эта, просочившаяся странным образом в квартиры, наводила меня лично на нервные и безысходные размышления о разложившемся отечественном сельском хозяйстве. Ничего, поднялся. Прошел сквозь позорно пахнущий строй пищевых поросячьих спецведер. Сделал на третьем этаже вид, что не замечаю отставного полковника из соседнего подъезда, притырывающего в полиэтиленовый мешочек непротухшие огрызки костей, корки сыра, колбасные шкурки и еще что-то пригодное для пропитания трех полковничьих гончих. Гончих собак... — говаривал этот общительный сосед. — Прокормить бывает сложнее, чем парализованных родственников. Так вот, я сделал вид...